С первым типом все просто, они либо оставят его в покое, если он не будет на них нападать, либо же убегут от него, опасаясь его. Второй же сложнее, они могут напасть на него, и хотя он был уверен, что справится с парочкой сумасшедших людишек, ему все же не так сильно хотелось пачкать кровью свои руки. «Ну, хорошо, пока, пап, я всего на пару дней, уж точно меньше недели», — предупредил отца демон, и вышел из дома, перед этим упаковав все, и закинув рюкзак на спину. Брюнет медленно пошел по оживленным улицам, не обращая внимания на других. Демон был в приподнятом настроении, и не хотел, чтобы это портили другие. Он проверил свой компас, который был надежно закреплен в кармане рюкзака, решительно посмотрел на выход из города. Воланд был готов немного развеяться от всех напряженных мыслей, и просто легко прогуляться по своему родному миру. Было даже смешно, что он не выходил за пределы города демонов достаточно далеко. Что будет там через 10 километров, через 100 или 1000, это он и хотел выяснить. Демон также хотел просто спокойно побыть в тишине, вдали от города и цивилизации. Может, это поможет ему найти ту самую гармонию? Ну, попробовать стоит, подумалось демону, когда он проходил сквозь однотипные скалы и озеро лавы. Примечание к части. Извините за долгую задержку, и у меня вопрос. Почему так много лайков? Ребята, я вас просто обожаю. Глава 145. Беспокойство друзей. Лололошка с беспокойным выражением лица посматривал на Андрея, который свернулся калачиком на своей кровати, прикрывшись одеялом. Хоть внешне и было похоже на то, что Шатен успокоился, но Лололошка уже долгие годы знал этого человека. И мироходец прекрасно понимал тот факт, что Андрей почти всегда скрывает свои настоящие эмоции, ставя на кон практически все, лишь бы стать сильнее и приобрести способность защитить себя и свое окружение. Это было с Андреем практически все время, с момента их знакомства, с тех пор, как они были детьми. Хоть Лололошка и не помнил точно, когда это было. Все же пока столько путешествуешь, теряешь ход времени. Может, это были годы, или столетия, кто ж сейчас узнает. Но факт оставался фактом, ему нужно убедить Андрея, что с ним и так все будет хорошо, и желательно узнать причину таких резких решений. Хоть Шатен и думает, что знает ответ, но было бы неплохо подтвердить свои догадки. И мироходцу также кажется, что Андрей как-то вяло использует язык жестов, предпочитая просто слушать и соглашаться или отказываться от различных предложений. И это было немного странно на взгляд Шатена, так как Андрей раньше часто высказывал свою точку зрения. Может, это было из-за того несчастного случая, но прошло больше пары месяцев после этого события, да и вроде, он тогда пришел в себя, даже начал действовать почти как обычно. Если бы не эта ситуация с оружием, то Лололошка бы сказал, что все становятся на свои места. Хоть со стороны и казалось, что Шатен спит, но это было не так, и все же Лололошка не собирался прерывать Андрея, когда тот пытался оправиться. В прошлом подобные ситуации происходили гораздо чаще, и благо, что Шатен не успел забыть, как нужно действовать с Андреем в подобном состоянии. Более высокий Шатен встал со своей кровати и, в последний раз посмотрев на комочек под одеялом, направился в сторону двери, чтобы выйти из комнаты. «Андрей, если ты будешь в настроении, то все еще некоторое время будут находиться на улице. Если будет настроение, то приходи, а пока не буду тебе мешать, отдохни, приятель, тебе это действительно нужно», — смягчил свой голос мироходец, также обратив внимание на то, что комочек под одеялом едва, но вздрогнул, что заставило его покачать головой, и все же выйти из комнаты. Мироходец вышел из дому, и на него обеспокоенно поглядывали другие, безмолвно ожидая новостей о состоянии Андрея. Их беспокойство вновь активизировалось, когда Лололошка и Джонни привели в лагерь довольно бледного Шатена, который почти на них не реагировал. Лололошка не мог не подметить, что Нейзи выглядел довольно виновато, и сделал себе мысленную пометку, чтобы заверить его, что это не была вина Нейзи полностью. Андрей также должен был отдавать себе отчет в происходящем. Он должен был знать, что у него может быть такая реакция, исходя из прошлых событий. Джонни тоже не находил себе места, хоть и пытался не показывать этого, но по его виду было сразу заметно, что он действительно ждал новостей, с тех самых пор, как Лололошка решил в одиночку увести Шатена в спальню. И также Шатен был благодарен, что его нынешняя компания не была слишком навязчива в том, чтобы сразу узнавать, что не так. Они подождали до того момента, когда он отведет Андрея в безопасное место и уложит в постель, прежде чем лезть со своими вопросами, которые могли потревожить их гения еще больше, чем он был на тот момент. Юни почти сразу же оказалась возле Шатена и поинтересовалась довольно тихо, но при этом звуча довольно обеспокоенно. Оно и понятно, увидеть Андрея в таком состоянии можно было редко, да и после того инцидента, его таким видеть было довольно неприятно, так как это напомнило им о том, что их гений тоже являлся таким же человеком, как и все они, что он тоже нуждался в помощи и поддержке, хоть они порой и не знали, как эту помощь оказать такому человеку, который привык сам решать свои проблемы, пускай и в последнее время он стал мягче в отношении принятия помощи от других, но эту часть, сам все сделаю у Шатена не отнимешь. Лололошка, как он, что вообще произошло? Андрей ведь не был ранен, вроде с виду, у него не было травм, но все же, нельзя судить о травмах, пока не проведешь проверку, довольно быстро произнесла светловолосая, пытаясь унять свое беспокойство, так как она видела, что сам Лололошка был относительно спокоен, да и Джонни тоже не выглядел так, будто собирается убить кого-то, так что все не должно было быть так плохо, как рисовал ее разум. Юни, с Андреем все будет в порядке, ему просто нужно отдохнуть, если он будет готов, то он еще выйдет сегодня, довольно спокойно ответил Шатен, пытаясь своим спокойствием свести на нет чрезмерное беспокойство Юни, да и других мироходцев, которые сдерживали свои вопросы и беспокойства, чтобы не наводить слишком много шуму. Она немного успокоилась и кивнула, все еще посматривая в сторону дома, с легким беспокойством. «Понятно, надеюсь, что он еще выйдет, все же он не так много съел за свой ужин, если он не придет, то не мог бы ты отнести ему еще порцию, Лололошка», протянула девушка, пытаясь вернуться к своей легкой натуре, зная, что она много не добьется от Лололошки и Джонни, особенно если это касается информации об Андрее. «Конечно, Юни, я тоже считаю, что Андрею нужно больше кушать, а то одна кожа до кости», — усмехнулся Шатен, чем развеял эту напряженную обстановку. Многие и так знали, что телосложение Андрея не было таким уж слабым и тощим, как они говорили, но все же оно не было таким уж и здоровым, особенно для того, кто столько тренируется и выживает в таком опасном мире. Хотя он в основном был бойцом дальнего боя, если это было возможным. «Ты действительно думаешь, что Андрей придет?» С неким скепсисом поинтересовался Джонни у Лололошки, когда тот подошел к нему и присел рядом, на что Шатен пожал плечами на вопрос брюнета. «Тут вероятность половина на половину, хоть я склоняюсь к варианту, что он все же не явится, а просто попытается заснуть или успокоить свои эмоции, которые начинают выходить на волю», довольно тихо заметил Шатен, прислонившись ближе к Джонни, отчего получил легкий подзатыльник за неуместный по времени флирт. На что Шатен мысленно согласился с Джонни на этот раз, так как Андрей был всяко дороже отвлечения внимания. Мироходцы тихо переговаривались между собой, и не было смысла отрицать тот факт, что Андрей также был темой обсуждения. Не было смысла скрывать, что многие поглядывали на дом, в котором сейчас находился Шатен, в мыслях многих было много вопросов о том, что же еще скрывает этот молчаливый гений. Они действительно надеялись, что это было не так уж и много, так как больше секретов обозначало, что это будет та еще головная боль для других. Лололошка надеялся на то, что Андрей все же сможет им полностью довериться и попытаться отпустить свое прошлое, чтобы он перестал быть таким чрезмерно ответственным человеком, и побыл с ними просто Андреем, парнем, который также умеет веселиться, как и другие, такой же сумасшедший ублюдок, как и все, кто находился в этой компании. Глава 146. Неожиданная встреча. Полубогиня с интересом осматривала свое окружение, не отставая от Зефириона, который шел впереди. Несмотря на то, что они были в этом мире высоких технологий уже не первый день, это все еще завораживало ее. Во всей этой атмосфере не было практически ничего магического, только технология. И Люциус пытался ей объяснить все, что она хотела узнать, но у него не хватило времени, и он просто сказал ей посмотреть в интернете, сообщив, что там должно все объясняться. Но все же, ее продолжала восхищать креативность людей. Было довольно людно, и полубогиня слышала много отрывков разговоров, которые имели отношение к грядущему фестивалю, и не только. В основном, она слышала разговоры, которые содержали информацию о том, как сильно люди ждали этот фестиваль, о том, что не нужно было идти на работу или учебу, что можно целую неделю отдыхать и наслаждаться праздником города. Было действительно жарко, и их спасало только то, что они были полубогами, и могли регулировать свою температуру тела. Хотя Эола уверена, что были и другие расы, способны на это. Жизнь действительно кипела на улицах города, что не могло не радовать Шатенку, которая действительно интересовалась этим миром. Она также могла видеть, как начали возводиться маленькие магазинчики, на полках которых еще не было товара, но полубогиня была уверена, что он туда попадет довольно скоро. Невольно она обратила внимание на довольно шумное трио, состоящее из трех, на вид подростков. Брюнет оживленно спорил с другим парнем, у которого были зеленые волосы и необычная прическа. Причем выглядел последний довольно скучающе, если Эола правильно читала выражение лица, и с ними была девушка, которая также была очень похожа на энергичного брюнета, за исключением того, что у нее были белые волосы. Она посмеивалась над взаимодействием парней, но все же выглядела немного раздраженной тем, что они делали это на людях, видя, что на них постоянно оглядываются. «Так, Рин-Рин, Амай, прекратили это, нам нужно успеть встретиться с нашим квартирантом, чтобы мы забрали ключи, не забывайте, мы тут всего лишь до конца фестиваля», заявила девушка, и полубогиня отметила, что у нее довольно мелодичный голос. «Рин, я и так еле уговорила нашего старшего братца, чтобы он отпустил нас, особенно тебя с твоих занятий, не забывай, тебе еще учиться надо». «Да, я понимаю, сестрица», немного поник брюнет, но потом сразу оживился, «мы можем после этого пройтись по магазинам, мне хотелось бы посмотреть на продукты, которые имеются в этом мире, может, после возвращения я приготовлю моему очкарику и старику что-нибудь вкусненькое, из продуктов Скайзерна». Эола дальше не слышала, так как они с Зефирионом уже отошли на приличное расстояние от этого трия. «Мироходцы», — тихо пробормотал ей Зефирион, на что Шатенка пожала плечами и кивнула. Она думала, что это вполне вероятная версия. Они тоже довольно сильно выделялись на фоне этого города. Вполне возможно, наверное, они тоже прибыли сюда для того, чтобы посетить фестиваль. Эола перевела взгляд на вывеску, которая сообщала о том, что у местного гипермаркета начинается неделя скидок в честь фестиваля. Полубоги даже не были уверены в том, что им нужно делать. О фестивале они и так знают. Но как им найти информацию о том, что будет происходить какой-то ритуал? Те, кто замешан в этом, определенно не являются идиотами и не будут подавлять себя так сильно. Эола и Зефирион знают, что в этом замешаны мироходцы, которые пришли к Харальду. Как думаешь, Эола, могут ли те трое? Тихо поинтересовался у Эолы блондин, вспоминая шумную троицу, на что полубогиня покачала головой. «Я не знаю, но не думаю, что это так, они вели себя слишком шумно и не похожи на тот типаж, который есть у тех мироходцев, как нам описал Люциус. Хоть и их аура была довольно необычной, можно даже сказать, демонической, если я не ошибаюсь», девушка поправила свою сумочку и ускорила шаг, когда загорел зеленый свет, переходя на другую сторону улицы. Зефирион поспешил за ней. Она все же решила запомнить этих троих и рассказать об этом Люциусу, когда будет возможность, а сейчас им лучше сосредоточиться на том, что они могут узнать нового и полезного для их дела. Шатенка обратила внимание на то, что Зефириону стало гораздо легче в этом мире, если она правильно дает оценку характера блондина. Тот казался более расслабленным, чем в предыдущие дни, если не считать легкое волнение из-за информации о ритуале, что омрачало позитивный настрой блондина. Но несмотря на всю информацию, которую им дал Люциус, Эола не думает, что ритуал будет проводиться в центре города. На то есть несколько причин. Первое, состоит в том, что магический фон, который есть везде, вдалеке гораздо слабее, чем за пределами города. Это может помешать проводить ритуал. Потребовалось бы огромное количество магической энергии, чтобы запитать сам ритуал, где-то на уровне полубога или бога, если они действительно хотели бы создать философский камень. Вторая причина была более логичной и приземленной. Другие люди бы заметили, если бы в центре города происходили какие-нибудь подозрительные махинации. Несмотря на то, что в центре будет действительно огромное скопление народу, эти преступники не могли быть настолько самонадеянными. Чем больше народу, тем больше вероятность, что кто-то заметит, что происходит что-то странное. И Эола понимает, что Люциус должен бы подумать об этом. Но тогда у него была причина, чтобы послать их именно в центр, для их расследования. Возможно, он хотел выяснить то, причастны ли к ритуалу больше людей, чем он думает. Возможно, какие-нибудь знаменитости или политики. Ну и конечно же, информация о Харальде, о чем и упоминал их младший товарищ. В интернете действительно было не так уж и много информации о Харальде, хоть и было общеизвестно, что он был преступником, вот только не все в это верили. И Эола была склонна согласиться с тем, что Харальд не производил впечатления криминального авторитета внешне, но, как говорят, внешность обманчива. Только вот как они могут разузнать что-то о Харальде? Может быть, им стоит попытаться сходить в заведение этого Харальда, как там его, Алая Химера? Также можно попытаться выяснить, что же там происходит, если их вообще туда пустят, так как Люциус упоминал, что там стояла охрана. Эола посмотрела на витрину, где она неожиданно для себя заметила знакомое лицо. С довольно невозмутимым видом, за одним из столиков сидел Харальд, который спокойно попивал какой-то напиток. Она пихнула Зефириона, который врезался в нее, когда она неожиданно остановилась, и указала на витрину, отчего блондин тоже замер. Они решили зайти в это заведение и послушать, что же они могут нарыть на этого криминального авторитета, если это возможно. Как бы это ни было странно, но охрана их не остановила, несмотря на то, что эти люди явно принадлежали Харальду. Полубоги подошли к барной стойке и заказали себе пару напитков. Они явно чувствовали легкий страх от бармена, настороженность от охранников Харальда, а также веселье и заинтересованность от самого Эрлинга. Шатенка обернулась, почувствовал на них заинтересованный взгляд, и столкнулась с довольным взглядом Зеленоволосого, который усмехнулся, когда их взгляды встретились. Красные глаза не отрывались от них, когда Харальд сделал какой-то жест одному из охранников, и тот кивнул, направляясь к ним. «Господин Эрлинг желает побеседовать с вами», — шатенку чуть не передернула от пустого тона мужчины, который сверлил их своим безразличным взглядом. Зефирион увидел это и ободряюще сжал ее руку. «Надеюсь, что вы не возражаете против этого». Тон этого охранника так и говорил им, что у них по сути не было выбора в этом вопросе, и полубоги решили не устраивать тут драматичных сцен и привлекать к себе внимание, если бы они решили проучить этих охранников и Харальда. Хоть они и хотели послушать о том, что делает Харальд, но они не ожидали, что он так быстро их заприметит и решит с ними провести беседу, только вот на какую тему. Глава 147. Новые подозрения. Светловолосое божество тихо выдохнул, вступив в один из миров, отказавшись сейчас возвращаться в свой мир, чтобы просто наблюдать за тем, что происходит в мире, без возможности вмешаться в исход событий. Да и Арнир знал, что в данный момент не происходит ничего, что стоило бы его внимания. Санфиш все же решил вернуться в их мир, не в настроении, чтобы разгуливать по другим мирам. И отчасти Арнир понимает это нежелание выходить за пределы своей территории. Все же младший брат Санфиша все же появился в их мире, и тот не знал, как реагировать на это, но Арнир точно знал, что он не собирался показываться на глаза Варниру без необходимости. Бог света выдохнул прохладный воздух этого мира. Была зима, причем довольно суровая. Если бы он не был богом, то уже отморозил бы себе все. Его обрадовало то, что тут было довольно тихо и безлюдно. Только лес, который замело снегом. Светловолосый решил пройтись по этому миру, чтобы просто расслабиться и привести свои мысли в порядок после таких неожиданных новостей. Все же действительно, довольно редко можно встретить бога в процессе становления. Арнир знает довольно немного таких личностей, хоть и знает, что некоторые скрывают подобный статус. Например, тот же самый Санфиш тоже является богом, который раньше был смертным. Хоть он и старается не распространяться об этом, но сейчас он решил не забивать себе этим голову. Дела Сана касаются только его самого, и Арнир не вправе судить его или подталкивать к какому-то выбору, рассказать другим о своем происхождении, если тот этого не хотел. Да и кому это действительно нужно, те знают о происхождении подобных богов. Все же нечасто он может просто выйти в другой мир и прогуляться без всяких проблем. Главное не накликать такими мыслями на себя какие-нибудь неприятности. Все же есть такой закон, который гласит, что может пойти не так, всегда пойдет не так. Снег тихо хрустел, когда божество довольно медленно направился глубже в лес. Арнир уже довольно давно не ощущал подобного. И было в этом лесу что-то не так, не было никаких живых существ. Вообще никакого живого присутствия, кроме какой-то очень слабой ауры вдалеке. И это заинтересовало Бога Света, так что он решил посмотреть на это. Направляясь к слабому источнику жизненной энергии, Арнир мельком подумал о том, что он действительно мог себе нагадать какие-то неприятности, но все же любопытство было гораздо сильнее, ведь он бог, так что он вполне может справиться с тем, что ждет его впереди. Было странное ощущение того, что температура начала стремительно понижаться, когда он направлялся в сторону слабой жизненной энергии. Светловолосый действительно надеялся, что это живое создание не помрет до того, как Арнир удовлетворит свое любопытство. Температура продолжала падать, что приводило Бога к мысли, что именно тот владелец жизненной энергии был тем, кто понижает температуру. Только бы Богу понять, зачем он это делает. Чем ближе он подходил к своей нынешней цели, тем суровее становились условия, начиналась снежная буря. Если бы Арнир не был Богом, то он бы вполне мог замерзнуть до смерти в этих условиях. Но к несчастью для других, он не был восприимчив к такого рода воздействиям. Теперь было предельно ясно, что вся эта заснеженная территория была делом того живого существа, только водкого. Вариантов было не так уж и много, если подумать, но Арнир сначала хочет увидеть это своими глазами, прежде чем делать выводы. Когда он пробирался сквозь бушующую погоду, он подметил, что зашел на территорию заброшенного кладбища, если он правильно это понимает, учитывая множество могильных плит. Было странно, что это место не было ограждено или просто обозначено, чтобы отделить это место от леса, но не ему судить о том, что происходит в других мирах. Вдалеке, около дерева, которое расположено рядом с могилой, сквозь снегопад, он увидел, хотя больше почувствовал живое присутствие, которое он обнаружил раньше. Подойдя ближе, он опознал в этом существе человека, скорее всего полубога, хотя довольно слабого, если судить по ядру. Он не двигался, просто замер, свернувшись калачиком около могилы. Бог Света решил изучить эту могилу, так как этот полубог чувствовался довольно молодо. Имя было не разобрать, так как плита была повреждена, но была еле заметная надпись «Любимый сын и старший брат». Он прожил всего 20 лет, что было немного печально. Полубог так и не сдвинулся с места, даже когда он прикоснулся к нему, не выразил никакой реакции. Так что светловолосый решил действовать более решительно. Он приподнял голову полубога и замер, в легком шоке, но потом быстро оправился от этого. Этот парень определенно был похож на Бильфигара, за исключением цвета глаз, ну и конечно же возраста и ауры. Так что очередной полубог от Бильфигара. Светловолосый тяжело вздохнул, когда полубог вновь вернулся в прежнее положение. Он был не уверен, что ему делать с этим. Хоть полубог и был на данный момент слаб, но он уже явно пробужден, и это может стать проблемой, если до него может добраться кто-то, кто может использовать состояние этого парня в свою пользу, особенно из информации, которую он получил от Мариса. Возможно, ему стоит забрать этого полубога, и в случае чего, отдать на попечение какого-нибудь надежного бога и башка, себе он его явно не оставит, слишком много мороки. Бильфигар. Ну, обычно он не принимает подобных полубогов, у которых нет потенциала, а Марис и так занят своими новыми подопечными. Ну, идея неплохая, и не думаю, что от этого может возникнуть так много проблем, особенно если учитывать тот факт, что этот полубог может либо умереть, либо быть использованным в каких-нибудь корыстных целях другими. Арнир вновь нахмурился и присел на корточки рядом с подростком. «Парень, сколько ты тут уже сидишь?» Прямолинейно поинтересовался Бог Света, так как не видел смысла быть вежливым, так как это был явный потомок Бильфигара, да и Арнир не думал, что тот сейчас был в состоянии вести вежливую беседу, или же вообще хоть какую-нибудь беседу. Реакцией на это была только легкая дрожь и пожатие плечами, если Бог Света еще полностью не ослеп. Бог раздраженно цыкнул, чем вызвал еще одно вздрагивание и почувствовал себя немного виноватым. Полубог не был виноват в том, что у Арнира не было настроения возиться с ним, так что он решил пойти по более легкому пути и просто посмотреть воспоминания парня. Возможно, полубог и обидится, но Арниру было бы все равно на это, ведь ему нужно оценить психическое состояние полубога, а после вытащить его из этого мира, в котором он не чувствовал присутствия живых существ на довольно приличных расстояниях, что немного настораживало его. Арниру нужно будет узнать, кто вообще был ответственен за этот мир. Он вновь приподнял лицо парня и увидел едва расширившиеся зрачки синих глаз, прежде чем он начал просматривать воспоминания парня о том, что произошло в его жизни. Когда просмотр был окончен, то светловолосый отметил, что рыжеволосый подросток потерял сознание от этой нагрузки. «Ну, что же, Джи, придется тебе покинуть этот мир, дабы в будущем ты не стал угрозой, все же ты потомок бога войны, хоть и довольно слабый», — фыркнул бог и создал портал, в который он и затащил за собой бессознательное тело, и в последний момент нахмурился, оглядываясь назад. Ему показалось, странная мрачная энергетика, нужно будет сообщить об этом другим, а заодно сообщить другим, проверить полубогов, на всякий случай, пробормотал светловолосый, закинув подростка на диван, который находился в его покоях, и направился к выходу из комнаты, чтобы связаться с Санфишем, чтобы сообщить ему о своей находке и подозрениях об этой мрачной энергетике. Уж лучше сказать о своих подозрениях, чем промолчать, и это может обернуться какой-нибудь катастрофой. Глава 148. Парадокс или наваждение? Смотрящий все же решил уйти, перед этим проводив потомка Клокворка обратно в здание, и лично передав в руки двух явно напуганных полубогов. Бог времени чувствовал легкое веселье, когда они были так напуганы им, хотя он им ничего и не делал, и они не были в опасности. И все же было довольно забавно, что полубоги, которые живут в тысячи раз дольше Бада, так боялись его, когда сам Синеволосый чувствовал себя довольно комфортно рядом с ним. Действительно, он был потомком Клокворка, хотя, воздействие Мариса тоже имело смысл. Смотрящий взглянул на свой плащ. Даты так и не изменились. Происходило что-то такое, чего он не мог объяснить, что-то, что изменило временную шкалу, а он не понимал, что это было. Он даже не помнил, что происходило в другой временной шкале. Было ли это плодом его воображения, он был даже не уверен, что было реальностью. Периодически у него появлялись странные видения, в которых не было так много богов, как он знает сейчас, и это его напрягало. Смотрящий не понимал, что это было. Альтернативная вселенная, чья-то глупая шутка, чтобы в какой-то временной шкале он подружился с заключенным тюрьмы времени, с кем-то, кто нарушил столько правил и испортил временную шкалу, и вызвал временный парадокс. Это действительно для него звучало как чья-то очень плохая шутка. Да и даты там были абсолютно другими, что настораживало смотрящего. Бог времени решил все же направиться к тому, кто может попытаться прояснить для него некоторые моменты. Все же в далеком прошлом был один бог, который, как многие считали, сошел с ума и пытался уничтожить совет нейтральных и многих других богов, заявляя, что их не должно было существовать в пределах вселенной, что было довольно странно для бога, но учитывая его видение, смотрящий все же решил поинтересоваться у него, что же произошло с ним, стояло ли за этими видениями что-то большее. Кто-то пытался воздействовать на разум богов, но зачем, да и какая же конечная цель была у этой неизвестной личности? Уничтожить большую часть богов, но какой в этом смысл? Это только нарушит устоявшийся баланс вселенных, а этого нельзя допустить. Бог времени направился в тюрьму времени, в закрытую часть тюрьмы, которую проверяют довольно редко, так как технически, это было совершенно отдельным измерением, в котором были заключены более могущественные нарушители, нежели его обычные заключенные. Бог времени задумчиво посмотрел на камеру, в которой довольно спокойно расположился тот самый узник. От него особо не было никаких проблем, особенно в последние миллионы лет, что было странно, но смотрящий и не думал жаловаться на это. Серые глаза смотрели прямо на смотрящего, когда тот вошел в камеру. Эта безразличная маска вновь появилась на лице бога, отчего он только выдохнул и все же подошел ближе и связался с ним ментально. На лице божества появилась кривая ухмылка, а серые глаза вновь затуманились той самой безумной эмоцией. Смотрящий хорошо помнил это выражение, так как Нефас довольно долго истерически пытался донести ему то, что он сделал, было правильным поступком, что он пытался спасти временную шкалу, отчего бог времени действительно тогда довольно долго злился на него, хоть и считал сумасшедшим. «О, неужели ты хочешь узнать о том, что послужило причиной того, почему я обязан уничтожить этих подделок, смотрящий? Неужели ты, наконец, понял, что эта временная шкала была нарушена присутствием этих богов?» На последнем предложении, лицо Нефаса исказило гримаса отвращения, их не должно было существовать, пойми, миры начали меняться, происходит то, чего не должно происходить. «Почему ты этого не понимаешь?» Ты же должен чувствовать течение времени. Лицо заключенного бога исказилось от отчаяния, и он начал бормотать что-то себе под нос. Смотрящий нахмурился от этого. Он все еще повторял то же самое, что и в первые дни своего заключения. Именно из-за этого божества ему и пришлось модифицировать тюрьму времени и создавать отдельное измерение для более защищенной части тюрьмы, чтобы подобные индивидуумы, которые опасны для баланса миров, не сбегали. Божество времени так и не мог понять, что же произошло с Нефасом. Когда-то он был довольно мирным и дружелюбным богом, но однажды он просто сошел с ума, и никто не мог понять причину этого. Он как будто бы стал одержим идеей того, как именно должна пойти временная шкала, что было просто нелепо. Никто, кроме самого смотрящего, не мог точно знать, как пойдет временная шкала, да и то, сам смотрящий не был уверен в том, как пойдет судьба мира полностью, ведь бывают такие ситуации, которые могут изменить судьбу мира или даже целой вселенной. Хоть они и были довольно редкими, но это не означало, что их не было совсем. Бывают же те, кого называют пророками, у кого-то интуиция развита до такой степени, что они могут изменить свою судьбу. Главное, чтобы эти изменения не вызвали временный парадокс, или же не нарушили законы богов. Сейчас, смотря на Нефаса, смотрящий был уверен, что тот так и не успокоился, и не раскаялся в своих действиях, и говорить с ним сейчас было бесполезно. Он всегда говорит одно и то же. Может быть, ему поговорить с Клокворком и Марисом об этом? Хоть он и является молчаливым наблюдателем этой вселенной, но все же смотрящему кажется, что эта информация может пригодиться его бывшим подопечным. Может, они смогут додуматься до того, что же происходит в мире. Почему у него начались эти видения? Хотят ли его довести до состояния, в котором находится Нефас? Но кто? Он не чувствовал на себе никакого магического воздействия, или это действительно какой-то парадокс, который влияет на них? Но когда он появился, и почему он затронул его, бога времени? Ведь он вполне способен существовать вне течения времени, он помнил некоторые изменения во Вселенной, которые другие не знали. Но ощущения этих видений были такими, будто бы на него повлиял временный парадокс или же кто-то наслал на него эти видения. Потому что смотрящий не хочет верить в то, каким он мог стать в том временном отрезке, свидетелем которого он стал. Было ли дело в том, что у него не было никакой компании, чтобы его устраивала компания бывших заключенных тюрьмы времени. Особенно того, кто в будущем вызвал временный парадокс, напившись и заключив какое-то пари. Он еще не так низко пал, чтобы играть с жизнями и судьбами живых существ. Он предпочитает не вмешиваться в дела богов без веской причины. И смотрящему кажется, что сейчас у него появилась эта самая причина. Кто-то явно пытается запутать его, и возможно попытается навести на других богов похожие наваждения, которое и довело до сумасшествия Нефаса. Под истерическое бормотание божества, смотрящий вышел из камеры и направился к другому своему подопечному, Клокворку. Ему нужно было обсудить некоторые моменты с его бывшим подопечным, и попытаться узнать, знает ли он хоть что-то о подобных ситуациях с сложными воспоминаниями у богов. Даже незначительные детали могут быть полезны. Глава 149. Срочные дела бога смерти. Бильфигор устало облокотился на спинку кровати, так как Рыс, воспользовавшись своим состоянием, все же каким-то образом уговорил Рыжеволосого на тактильный контакт. Так что теперь бог войны с некой неловкостью поглаживал своего уже заснувшего ребенка по волосам. Это действительно было неловко для него, хоть и не совсем в плохом смысле этого слова, просто это было довольно непривычно. Бильфигор уже давно не был физически ласков со своими полубогами, и в этот раз он просто не мог отказать Арысу в его маленькой просьбе. Его подопечный не так уж и часто его просит о чем-то, так что, да и факт того, что рядом нет других его потомков и детей, облегчал проявление этой заботы. Так как Бильфигор не хотел, чтобы другие полубоги знали о его более мягкой стороне, ведь это могло посеять среди них тот еще хаос и ссоры из-за того, что у него были любимчики. Одно дело, если полубоги были сильными, и он поддерживал их стремление улучшать свои навыки и способности, это ожидалось от него, так как он был богом войны и разрушений, он ценил силу. Но быть способным на мягкость по отношению к полубогам, это могло вызвать слишком много ревности и проблем для Бильфигора, больше, чем он уже имеет дело. Довольно легко отделаться от многих полубогов, заставив их думать о том, что они были слишком слабы. а он слишком жесток и черств для позитивного отношения к полубогам. Это отталкивало от него слишком морально слабых личностей. Бог войны тихо вздохнул, он действительно сейчас был в довольно крепкой хватке, и не смог бы вылезти, не разбудив при этом Рыса. «Ну, мне сейчас все равно особо нечем заняться, так что можно и побездельничать», задумался рыжеволосый, автоматически поглаживая полубога по волосам, когда тот немного усилил свою хватку на нем, чтобы тот расслабился. В таком положении его и застал Морис, который заглянул в комнату, и под пристальный взгляд, сдержал свой смех и комментарии при себе. Потом же он все же решил стать серьезным, так как Морис пришел к рыжеволосому по определенной причине, а не просто постебаться. «Бел, мне нужно, чтобы ты остался в моем измерении еще на пару деньков, если ты особо не занят», довольно спокойно высказал свою просьбу бог смерти, полностью зайдя в комнату, прикрывая за собой двери. Сам же мужчина вопросительно приподнял бровь, полностью сосредоточившись на Морисе, осматривая того, и пришел к какому-то выводу, но все же решил поинтересоваться, чтобы подтвердить свою догадку. «Морис, ты опять откладывал свою работу, а теперь будешь распределять множество душ, на что уйдет пара дней». Рыжеволосый сдержал смех, наблюдая за тем, как поник брюнет, тем самым подтверждая его предположение. «И все же, некоторые вещи особо не меняются», отметил для себя рыжеволосый, на лице которого появилась широкая ухмылка. «Все же было приятно знать, что Морис так и остался таким же, каким он его помнил, даже если они нормально не общались довольно долгое время. Сколько дней мне нужно остаться?» — хмыкнул бог, на что получил удивленный взгляд от брюнета. «Говорю сразу, что могу остаться не больше 2 недель, иначе я просто зачахну тут торчать. Мне нужен мой адреналин». На что Морис тихо усмехнулся, но все же ответил на вопрос рыжеволосого, немного потягиваясь и немного морщася предстоящей работе. «Где-то 2-3 дня, ну уж точно меньше недели, это я могу гарантировать», — брюнет пожал плечами, прислоняясь к стене, возле двери. Бильфигар только вздохнул, переведя взгляд на Арыса, который тихо сопел в подушку, при этом обхватив его достаточно крепко, чтобы он не выбрался, не разбудив полубога. «Отлично, мне нужно что-то знать о твоих новых подопечных», — поинтересовался рыжеволосый, вновь переводя взгляд на бога смерти, намекая на состояние Чхвехана. Все же тот был едва пробудившимся нейтральным богом, и пока наращивал свою мощь, и на данный момент было неизвестно, каким же богом он был, какую направленность он представлял. От него действительно веяло отчаянием и затаенной обидой, то было не совсем хорошо, на взгляд бога войны, но может все обойдется. На формирование полноценной ауры божества уходит довольно много времени, особенно, если те раньше были смертными. Как минимум, у этого Чхвехана было около 100 лет, чтобы у него действительно проявилась его склонность. Морис же задумчиво промычал в ответ на вопрос рыжеволосого, потирая подбородок. «Дай подумать, Чхвехан будет в отключке еще 2 деньков, так как его организм сейчас перестраивается, а также, я установил около его комнаты барьер, который он не сможет пересечь или сломать, по крайней мере, не сразу». Брюнет замолк, смотря на другого бога. «Ты сможешь пересечь этот барьер, Бел, я внес тебя в обереги, так что они пропустят тебя, если тебе не будет сложно, то можешь периодически проверять его. Я также установил тревогу, на случай, если он проснется раньше, чем я вернусь». Бильфигар отвел взгляд от Мориса, который замолк, думая о чем-то своем, и посмотрел на Арыса, который снова сжался, немного перемещаясь, чтобы быть ближе к теплу, которым на данный момент был сам рыжеволосый. Бог войны вновь обратил внимание на брюнета, который вновь начал говорить. «Думаю, что Арыс, Анжелина и Бездна все же останутся тут, по крайней мере, до тех пор, пока я не вернусь. Насчет Бады я бы пока не волновался», — пожал плечами бог смерти, слегка ухмыляясь другому божеству. «Он довольно стабилен и не проявляет никаких признаков того, что он будет нестабилен во время своего пробуждения, да и на данный момент он немного замкнут и не склонен к агрессии, вообще». Бильфигар недоверчиво приподнял брови, не совсем веря в то, что только что услышал. На что Морис только состроил одно из самых обиженных лиц, которые рыжеволосый только видел, и он не смог сдержать тихий смех. «О, поверьте, Бильфигар действительно едва сдержал себя от хохота на всю комнату, но он не хотел будить Рыса, и после этого выслушивать его смущенные извинения из-за всей этой ситуации. Лично Бильфигар даже немного гордится навыками Рыса в манипулировании, он действительно смог уломать самого бога войны на то, чтобы он просто побыл рядом, которая превратилась в то, что рыжеволосый на данный момент играет роль некой подушки. Да ладно тебе, Бел, на этот раз я гарантирую то, что Бат не собирается быть настолько проблемным, как Чхве-хан, по крайней мере, в ближайшее время. Да и по своему темпераменту, Бат был более спокойным, когда очнулся в моем измерении, Морис задумчиво хмыкнул на свое последнее предложение, хотя, возможно, он просто на данный момент эмоционально выгорел. Слишком много эмоциональных потрясений могут способствовать этому. А еще может, что он пока просто сдерживает свои эмоции, чтобы действовать более рационально, возразил рыжеволосый, просто из принципа. Все же Морис не может быть настолько уверен в своей теории, так как он еще не так уж и близко общался с этим полубогом. Если то, о чем он слышал от самого Мориса, было правдой, то выходило, что этот Бат был довольно неплохим воином для своего мира, как и Чхве-хан. А это означало то, что Бильфигар больше мог понять их точку зрения, особенно из-за того, что они только недавно начали выходить из состояния войны, если они вообще ослабляли свою бдительность достаточно, чтобы расслабиться в этом мире. Возможно, кивнул на слова Бильфигара Морис, ну, ладно, мне пора. Чем быстрее начну, тем быстрее закончу. Я вернусь так быстро, как только смогу, не скучай тут без меня. Рыжеволосый даже не успел сказать свою язвительную речь, как Морис быстро свалил из комнаты, а вскоре он почувствовал, что брюнет действительно ушел из своего измерения, и тяжело вздохнул, при этом смотря на полубога, который довольно удобно устроился на нем. Несмотря на свою некую привязанность к этому полубогу, Бильфигар собирается столкнуть его с себя, чтобы просто пойти и побродить по дому и его окрестностям, но сделает он это тогда, когда ему надоест это лежание на кровати, что произойдет достаточно быстро, так как Бильфигар, как правило, довольно быстро начинает скучать, если он не найдет, чем себя занять. Глава 150. Привал. Демон с легким интересом рассматривал местность, которую он в скором времени должен пересечь. Все же искаженный лес был действительно самым мирным местом, по крайней мере, для жителей Незера. По словам некоторых эндерминов, они довольно часто посещают данное место, чтоб просто отдохнуть от суеты города демонов, да и частенько общаются с эндерминами, которые не жили в городе. Единственная опасность, которая могла бы быть для жителей Незера, так это люди, которые изредка приходили в это место. Один из совета как-то упоминал, что его двоюродного брата убил человек, отчего тот сильно ненавидел этих созданий с поверхности, или же, как предпочитают говорить многие жители города, мира людей. Но Воланд не боялся людей, все же он был довольно сильным демоном, да и Люциус как-то упоминал, что некоторые из людей до ужаса боятся демонов, почему-то называя таких людей религиозным. Хоть брюнет и знает о такой черте людей, да что уж там, такая черта как импульсивность, есть у многих живых созданий. Воланд также пытается перебороть это в себе, так как сейчас он видит многие проблемы, которые могут произойти из-за импульсивности. Хотя демон не понимал того, почему люди стремятся уничтожить все вокруг себя, да и Люциус не мог найти слов на такой вопрос от него в прошлом. Полубог тогда только пожал плечами и сказал только то, что не все люди такие, что многие действия живых существ нельзя объяснить логически, что они просто делают то, что считают нужным, даже если это противоречит инстинктам самосохранения или здравым смыслам. Хоть Воланд и оставил эту тему, но все же мысли порой возникали у него. Если люди все же были созданы, то они нужны для чего-то. Хоть демон и знал о их достижениях в сфере технологий, все же некоторые их идеи были реализованы в городе демонов, хоть и модифицированные. Хотя, хрен знает этих богов, может они просто создали людей для развлечения, или для какого-нибудь эксперимента, это было бы вполне в их духе. От мыслей демона отвлек тихий писк и резкий грохот. Брюнет напрягся и начал осматриваться, причина шума была найдена довольно быстро. Это была парочка детишек, пиглинов и эндерминов. Один из пиглинов упал с дерева и потирал свою лодыжку, болезненно морщись. Они еще не обратили на него свое внимание, собравшись вокруг раненого ребенка. Брюнет не мог просто проигнорировать раненого ребенка, так что он подошел поближе к кучке детишек, и они, наконец, заметили его. Демон в искаженном лесе, С легким недоумением склонил голову один, по виду, из старших детей, вас довольно редко можно увидеть за пределами города демонов. Я из совета, пожал плечами брюнет, подойдя еще ближе к детям, чтобы рассмотреть ранение ребенка. Дети особо не возражали против его компании, им было просто любопытно, видимо, они не часто видят демонов. А это значит, что эти детишки жили за пределами города, а не были просто озорниками, которые решили побродить за пределами границ города и поразвлечься. Воланд знает на своем опыте, что такие дети существуют. Его бывшие одноклассники входили в это число детей. Ничего непоправимого с вашим другом не случилось, это просто растяжение. Демон снял рюкзак и, немного покопавшись в нем, вытащил небольшой батончик и протянул Пеглину. Вот, это энергетический батончик, он также обладает слабым эффектом исцеления. Ты уж извини, но я не рассчитывал встретить раненого ребенка в своем путешествии. Ребенок принял батончик, смущенно поблагодарив демона, отведя взгляд в сторону. А Воланд же перевел свое внимание на других детей и поинтересовался. Вы ведь живете где-то в этой местности, так ведь? Демон склонил голову на бок, изучающим взглядом осматривая всех детишек. Те кивнули на этот вопрос. Тогда проводите вашего друга до дома или безопасного места. Хоть это и редкость, но в Низер вполне способны прийти люди. Хотя, если вы местные, то и так это знаете. Дети помрачнели, но кивнули на слова демона. Один из эндерменов помог раненому Пеглину приподняться и поднял его на руки, поправляя его так, чтобы было удобнее нести. Вы сами справитесь, или же мне вас проводить? Все же поинтересовался демон у детишек, думая о том, а могут ли сейчас люди гулять где-то поблизости. Все же человеческая аура в Низере была относительно незаметной, если эти люди не были какими-нибудь магами. Дети все же согласились на его предложение, и демон последовал за ними практически до самого конца леса, где как раз уже начиналась обычная картина с адским камнем и озерами лавы. Вот только около озера располагалась маленькая деревенька, если ее можно так назвать. Всего около 10 домов, и демон был не уверен в том, обитает ли кто-то в некоторых из них. Если честно, то это было больше похоже на заброшенную местность, чем на жилые дома, что напрягло демона. «Эй, детишки, а где ваши родители?» — поинтересовался демон. У него возникла одна мысль, но он надеялся, что ошибается. Возможно, это место было их базой, а не местом, где они живут. «Это наша база», — пояснил эндермен, увидев легкую озабоченность во взгляде демона. «Деревня, в которой мы живем, находится прямо за горой, напротив левого озера. И да, с нашими родителями все нормально, они живы, и нет, они не оскорбительные куски дерьма». Эндермен указал в направлении их деревни. Демон облегченно выдохнул. Хотя он задумался о том, как часто у них спрашивают подобное, если этот ребенок быстро понял намерение демона. Или же это повышенная эмпатия, или дар. Ну, это не так уж и важно, да и не Воланду нужно об этом думать, а родителям ребенка, если они хотят развивать потенциал сына. Хотя, возможно, Воланд просто слишком много думает по этому поводу, и по его выражению лица эндермен и понял немой вопрос брюнета. Не нужно лишний раз думать над этим, демон не для того пришел, чтобы интересоваться жизнью других живых существ, он просто хотел немного исследовать мир, в котором он жил. Демон внимательно разглядывал домик, в который вбежали дети, и последовал за ними, осматривая обстановку. И он должен был признать, что они довольно неплохо устроились, особенно для тех, кто живет за пределами города демонов. Так как практически вся цивилизация находится в пределах города демонов и его ближайшего округа, за который Воланд уже довольно давно вышел, демон еще никогда раньше не видел жизни за пределами округа и хочет это изменить. Сам дом был довольно миниатюрным и по виду повидавший довольно многое. Этот дом был действительно стар, больше пары столетий, это уж точно. И никакого ремонта он уж точно давно не видел. Да, было видно, что дом пытались содержать в порядке. Но без рун такое сооружение продержится еще примерно пару столетий, а после рухнет, и ничего не спасет это здание, так как кирпичная кладка уже начала рушиться. Опорные стены были в трещинах. Возможно, перед уходом, Воланд предложит этим детишкам свою помощь с рунами для этого дома. Возможно, даже научит этих детишек тому, как создавать легкие, но нужные обереги, чтобы обезопасить себя от враждебно настроенных личностей. Все же не только Люциус может находить приключения на свою голову, мелькнула у демона мысль, которую он подавил. Все же ему не хватало присутствия Шира, которая бы обязательно бы прокомментировала эту мысль, либо же завалила его вопросами про Люциуса, и что он обычно делал. Но, несмотря на то, что он нашел себе занятие, которое не ожидал, он не мог просто оставить этих детей просто так, особенно видя то, какая у них база. Это Воланду и другим в городе демонов довольно неплохо везло, у них был практически целый заброшенный район, на окраине города, все было цело, и рунные связки были достаточно крепкими. Да и у них было достаточно хорошее образование, чтобы в подростковом возрасте овладеть рунами на приличном уровне, чтобы обновлять или менять рунные конструкции. У этих детей наверняка не было подобного. Ведь если бы они знали руны, то с большей вероятностью, они бы попытались починить свою базу и привести ее в более подходящий для проживания вид. Демон решил, что он немного поможет этим детишкам, а потом продолжит свое путешествие. У него было время, по крайней мере еще пара дней, так точно. Глава 151. Предложение. Бог смерти только тяжело выдохнул, когда ему вновь пришлось разбираться с проблемными душами. В этот раз попались такие личности, которые подарили ему мигрень. У брюнета были некие подозрения, когда некоторые жрецы сообщили ему то, что они были наемниками, которые никак не могли найти своего лидера. Они действительно подняли настоящий переполох в главном зале. Морис вспомнил о том, что Баттлес упоминал о том, что он был королем наемников. Ему нужно это проверить, но только после того, как он разберется с другими душами. Он попросил одного из своих жнецов отвезти тех, кто называет себя наемником, в другое помещение, чтобы потом он мог с этим разобраться. И начались обычные будни бога смерти, сортировка душ. Это было достаточно монотонное занятие. Также у него появилась парочка новых жнецов. Спустя пару часов, первая партия душ закончилась, и Морис взял перерыв. Ему нужно было побеседовать с этими наемниками. Бог смерти направился в другое помещение, где было около 50 душ, которые утверждали, что они были наемниками. Войдя в довольно просторный зал, Бог просто с порога задал интересующий его вопрос. «Вы знаете человека по имени Баттлес?» В ответ раздалась только потрясенная тишина. Потом же в помещении раздались уйма вопросов от наемников, которые звучали вперемешку, так как задавали вопросы они практически одновременно. «Заткнитесь все, и говорим по одному», — командным тоном заявил брюнет. Толпа душ затихли и переглядывались между собой, решая, кто начнет говорить. «Баджив», — поинтересовался у бога достаточно высокий мужчина с фиолетовыми волосами, с странным выражением лица смотря в сторону Мориса. «Да, живее вас, это уж точно», — фыркнул бог смерти, приподняв бровь. Когда многие наемники с радостью начали переговариваться между собой, они стали выглядеть гораздо менее подавленными, нежели пару минут назад. Даже мужчина, который задал вопрос, стал более расслабленным, и на лице появилась легкая улыбка. «Где он? Раз он жив и наш мир разрушен, то логично будет предположить, что его больше нет в том мире, так ведь?» Поинтересовался один из наемников. Морис отметил, что он чем-то был похож на крысу. «Он сейчас находится в моем измерении, как вы правильно заметили, он не мог больше находиться в мертвом мире, и один из моих подопечных сообщил мне о нем, так что сейчас он в полной безопасности», — пожал плечами брюнет, думая о том, что это были довольно обычные вопросы. «Извините за грубость, но почему он в вашем измерении, что в нем особенного?» Достаточно тихо и неуверенно прозвучал вопрос из толпы, на что некоторые другие наемники согласно бормотали что-то не слишком внятное, что даже бог смерти, с его улучшенным слухом не разобрал всего, что они бормотали. Ну, если не смотреть на очевидную заинтересованность в том, каким образом он выжил в мире, который был разрушен, он является потомком моего, так сказать, брата, так что я действительно заинтересован в том, чтобы он был жив-здоров и находился на моем попечении, — пожал плечами брюнет. И все наемники в шоке уставились на бога смерти, не совсем обрабатывая то, что только что произнес стоящий перед ними бог. «Вы хотите сказать, что наш лидер Ним является потомком бога?» С легким недоверием задал интересующий многих наемников вопрос, та душа, которая чем-то напоминала Морису крысу. «Да», — фыркнул брюнет, наслаждаясь шоком этой группы, хоть и не показывал это внешне. От этой информации все равно не было никакого вреда, так что он решил раскрыть эти карты и посмотреть на реакцию людей, которые должны были быть преданы Баду, и не посметь сообщать якобы опасную для своего лидера информацию, другим личностям. Хотя все боги и так уже были в курсе того, что у Клокворка был потомок, которого он взял под свою защиту. Хоть и не знали подробностей того, кем он был ранее, хотя, для богов это не имело большего значения, так как для них он все еще был практически младенцем, если судить по его возрасту. Да и тот факт, что Бат пока не был в курсе правил мира, в котором теперь живет, отгонял от него многих. А все потому, что никто не хотел возиться с тем, кто ничего не знает о мире и обществе. А вот когда он станет более образованным, Марису нужно было убедиться, что Бат знает, как избегать различных манипуляций других богов. Хоть на данный момент к Баду имели доступ только сам Мариса и его группа, смотрящие Клокворк, а также, если бог смерти был прав насчет способности Иллиса, то и София, когда Синеволосый окончательно пробудится как полубог. Некоторые боги были бы не против запустить свои когти в еще наивного, по их меркам, полубога. Но, благо, законы ограничивали их в том, как свободно они могли бы действовать по отношению к потомкам других богов, или ставшими богами. Но для этих наемников, эта информация была совершенно ненужной, да и ему нужно было проверить то, как они относятся к своему лидеру на самом деле. Бат может говорить одно, но на деле все может быть совсем по-другому. Все же у Синеволосого могла быть немного предвзятая точка зрения, так как он действительно дорожил своими товарищами, особенно теми, которые остались в живых после продолжительной войны, до того, как мир был уничтожен. Хоть Марис и не знал всех подробностей, но он помнил этот пустой взгляд Синеволосого, когда ему подтвердили, что его мир был уничтожен, и что у него не было возможности проститься с своими мертвыми товарищами. Марис догадывался, что бездна ему еще предложит создать мемориал для того, чтобы он мог почтить память погибших. От мыслей бога отвлекли наемники, которые выглядели немного раздраженными. «Почему вы так просто раскрываете другим о происхождении лидер Нима?» Из толпы наемников раздался возмущенный вопрос, который больше похож на претензию к богу смерти, который мог подвергнуть их главу опасности. Другие поддержали это высказывание. Наемников уже не особо волновало опасение перед богом смерти, они уже все равно мертвы, так что какая разница, если с ними случится что-то еще, для их главы они готовы пойти на многое, учитывая даже то, что они остались рядом с ним, когда начался этот апокалипсис, и гильдия, формально, распалась. Бог смерти сдержал смешок, его выражение лица смягчилось, и это озадачило наемников. Марис же был рад тому, что эти наемники так искренне волновались за своего короля. Это было довольно мило, с точки зрения бога смерти, который повидал много двуличного отношения. «Хорошо, вы прошли это испытание, и сейчас я дам вам предложение», — Марис выпрямился и посмотрел на озадаченных наемников, в которых явно засели эмоции раздражения, замешательства, скепсиса и неверия. Марис начал объяснять свою позицию, пока наемники внимательно слушали бога. Они хоть и были не уверены, но Марис видел, что перспектива вновь встретиться с Бадом их почти полностью убедила принять его предложение. Бог смерти только надеется на то, что это решение пойдет на пользу Баду и его психической стабильности. Ему, конечно, нужно еще решить пару нюансов, договориться с наемниками о том, что от них требуется, и каковы условия их сделки. Все же обсуждение вариантов в этой деликатной ситуации было действительно лучшей идеей, а также, ему нужно вновь сортировать души, так что он оставил наемников в этом зале, и дал время на обсуждение их условий сделки. У них будет время хорошо подумать, и решить, хотят ли они пойти на то, что предложил им Марис, чтобы просто увидеться с Бадом, или же они могут уйти на упокой и начать новый жизненный цикл. Глава 152. Решимость Юни. С того самого события, у мироходцев все пошло своим чередом. Андрей пытался вести себя так, будто бы ничего не произошло. Другие мироходцы, хоть и волновались за него, но не решились с ним спорить, так как видели, в каком подавленном состоянии тот находился. Но они все же вновь начали немного, но помогать ему со многими вещами, на что тот не сильно возражал. Мироходцы пришли к мнению, что Андрей все же принимает их помощь только потому, чтобы они не говорили с ним о его проблемах. Они помнили, из объяснений Лололошки, Джонни и Димы, что Андрей не любитель говорить о своем эмоциональном состоянии, да и о проблемах в целом, если он не касается проблем всей команды, что могло бы поставить их в опасную для жизни ситуацию. Им пришлось согласиться с этим, потому что да, Пока Андрей не брал в свои руки огнестрельное оружие, то никакой проблемы не было, в целом для их группы, за исключением того, что они действительно волновались за Андрея. На этот раз Юни была рядом с Андреем, и помогала ему создавать нужные для них ресурсы и броню. Ресурсов у них было достаточно, как и энергии. Их работа была достаточно методичной и в каком-то смысле расслабляющей. Блондинка также помогла Андрею с зачарованиями, так как он был занят другими вещами, и так они выполняли работу гораздо быстрее. Все же создать наиболее подходящую броню на всех для их следующей вылазки было не так уж и быстро. Хоть броня нужна была и не всем, так как у некоторых все же имелась подходящая для вылазки броня, как и оружие. Но все же, работы было достаточно. Девушка также заметила, что ритуалы у Андрея стали получаться гораздо лучше, чем раньше, до того, как он получил свою травму и стал вести себя странно, но она не понимает, с чем это связано. Каким же образом Андрей стал разбираться в магии настолько хорошо, и когда это случилось? По словам Лололошки и Джонни, Андрей был больше инженером, да и это действительно было так. Хоть он и разбирался в магии, но весьма поверхностно, в основном для зачарований. Но такие ритуалы, которые он проводит на данный момент, это было за пределами уровня знаний тех, кто поверхностно разбирается в магии. Было больше похоже, что у Шатена была довольно неплохая магическая база, да и уровень магических сил чуть выше среднего. Юни не могла почувствовать эту ману от Андрея, да и его близкие друзья не упоминали о том, что он хорош в магических способностях, а им только дай повод похвалить Андрея. И это приводило блондинку в замешательство. Могло ли это быть чисто интуитивные способности, которые развил в себя Шатен? В мирах встречаются и более странные вещи. Так что Юни решила потом дать другому мироходцу пару книг по магическим дисциплинам, чтобы он мог лучше развить свои способности. А пока она вернулась к тому, чтобы зачаровывать вещи, которые делал Андрей. Спустя некоторое время, к ним заглянул Нильзи, которого Юни припрягла к тому, чтобы перенести броню в другое место, чтобы помещение, в котором они работали, не было таким захламленным. Нильзи принял свою судьбу, также позвав еще пару парней, чтобы быстрее переместить ненужные им на данный момент вещи в другое место, а точнее на их импровизированный склад брони и оружия. Да, было хорошо, что они организовали разные склады для брони и оружия в одном месте, для руды и других ресурсов, которые они добывают в шахтах, в другом, и все в таком духе. В их лагере должен был быть порядок, чтобы они знали, что у них есть, и какие ресурсы им нужны в приоритете. Также она услышала даже с такого расстояния, как компот гнал Лололошку и Джонни от своих грядок, довольно громко и ясно выражая свое мнение по поводу их навыков в фермерстве. Блондинка подавила смешок и посмотрела на Шатена, который был занят, раскладывая мечи на полки и переводя дыхание. Он перевел свои темные глаза на нее и вопросительно склонил голову на бок, поднимая руки и делая пару жестов, которые обозначали вопрос о том, нужно ли ей что-то.